Ноги дрожали, кожа покрылась испариной. Какой позор! Хватая ртом воздух, он привалился к стене рядом с нужной квартирой. Интересно, как он вернется в апартаменты Джамбелли, упакует вещи и закажет билет на самолет, если с трудом может подняться по лестнице. Воспоминание о предупреждении выписывавшего его врача только добавило масла в огонь. Не успев отдышаться, Дэвид выпрямился и постучал в дверь. Он не ожидал, что женщина окажется дома. Хотел оставить цветы у ее порога или передать соседям, но дверь открыла именно она. «Сигнорина?» «Си?» Женщина озадаченно посмотрела на Дэвида, и тут ее милое лицо светилось улыбкой. «Сигноре, кома ста? О-хо-хо-хо-хо, белесса!» Она взяла цветы и жестом пригласила его войти. «Сегодня утром я звонила в больницу», — зачастила она по-итальянски. «Мне сказали, что вы отдыхаете. Я так испугалась. Не могла поверить, что такое может случиться прямо у меня под окнами. Ох», — сказала она и хлопнула себя по лбу. «Вы американец», — сказала она по-английски, тщательно выговаривая слова. «С кусами. Извините, я не слишком хорошо говорю по-английски». «Я говорю по-итальянски. Я хотел поблагодарить вас». «Меня? Я ничего не сделала. Пожалуйста, входите и садитесь. Вы очень бледны». «Вы были здесь». Дэвид обвел взглядом ее квартирку. «Маленькая, простая, но уютная. Если бы не вы». «Если бы я не поднял взгляд и не залюбовался тем, как вы поздно вечером вешаете белье, я бы не стоял сейчас здесь, сигнорина». Дэвид взял ее руку и поднес губам. «Милли грация». Она наклонила голову. «Романтическая история. Пойдемте, я сварю вам кофе. Не стоит беспокоиться». «Пожалуйста, если я спасла вам жизнь, то должна и дальше беречь ее». Она отнесла цветы на кухню. «Одна из причин, по которым я возвращался так поздно, заключалась в том, что перед обедом я прошелся по магазинам и купил кольцо, обручальное кольцо для женщины, которую люблю. Ох!» Она вздохнула, положила цветы на буфет, и еще раз внимательно рассмотрела Дэвида. «Мне жаль себя, но я рада за нее, и все же я сварю вам кофе». «С удовольствием выпью, сигнорина. Я не знаю вашего имени». «Элана. Элана, я надеюсь, что вы примете это как должное. Думаю, вы вторая самая прекрасная женщина на свете». Она засмеялась и начала ставить цветы в вазу. «Да, я вижу, что ей очень повезло». Когда Дэвид добрался до своих апартаментов, он был по горло сыт болью, усталостью и врачами, уличной толкотней. К тому моменту он уже понял, что вечером ему лететь не удастся. Сил оставалось ровно столько, чтобы раздеться и лечь в кровать. О сборах не могло быть и речи. Плечо болело, ноги дрожали. Чертыхаясь, он кое-как вставил левой рукой ключ в замочную скважину. Однако, когда дверь рывком открылась, он успел сжать эту левую руку в кулак, готовый драться. «А вот и вы», — подбоченилась София. «Вы в своем уме?» «Удрали из больницы и отправились в одиночку шляться по Венеции. Полюбуйтесь на себя, белый как мел. Ох уж эти мне мужчины, настоящие болваны!» «Большое спасибо. Вы не будете возражать, если я войду? Кажется, это еще моя комната». «Тай рыщет за вами по всему городу». Продолжая говорить, София взяла его за здоровую руку и провела внутрь. «Мы до смерти испугались, когда приехали в больницу и обнаружили, что вы сбежали, несмотря на приказ врача». Даже в Италии не могут сделать больничную еду добоваримой.